Глава 22. Любовь. О, как же ты прекрасна! Наконец-то мы попали в наши покои. Первая брачная ночь уже не так пугала неизвестностью и, возможно, болью, как перспектива участия в шумном празднике с наступлением вечерних сумерек. Вернее, будет сказать, в многоголосом хаосе, что утворился в поместье даров, прямо под открытым небом, по прошествии нескольких часов, вызывавшим глухое раздражение. Даже большая зала в этом гостеприимном доме не вместила бы столько народу, прибывшего на нашу свадьбу. Угощения приготовили выше всяких похвал. Причем всего-то за неделю. Вино лилось рекой, тосты, поздравления, подарки. Прибыли даже надальские князья, эрлы, как их называют здесь. Помимо собственных даров, они доставили подарок и свиток с поздравлениями от своего короля или надера. Весьма неожиданным стал визит двух супружеских пар из мелкопоместных цветанских аристократов, пробившихся к нам с мужем сквозь плотное кольцо риирцев, даров и мортонов, чтобы лично приветствовать и выразить почтение. Удивительно, стоило вести о свадьбе проклятой принцессы Оливии Малина разлететься по городам и весям стараниями моих новых родственников, обо мне вспомнили бывшие подданные. Увы, но порадовать соотечественников возвращением себе трона Цветаны, а им потерянных земель и богатств, я не могла. Более того, с грустной усмешкой в душе отметила страх, который они, будучи магами, не могли скрыть, увидев на моем лице отметины тьмы. Спустя некоторое время зоркая Тьяна легонько толкнула меня локтем в бок, глазами показывая на этих гостей, которые, узнав об изменениях на родине, все-таки остались на свадьбе, не то вняв моей просьбе, не то благодаря радушию хозяев. Тем не менее, мне было приятно увидеть их здесь, ведь на портал потратились и на подарок. Держась вместе, они опасливо наблюдали за темными, прислушивались к разговорам непринужденно веселящихся надальцев и, по неприкрытому любопытству в глазах, видно, пытались выяснить, что да как будет дальше. Время от времени, посматривая на своих высокородных соотечественников, я отмечала, что настороженность и страх притупились, и теперь они угощались терпким, дорогим вином за разговором с двумя старшими братьями Тьяны. По лицам цветанцев скользили самые разные эмоции, быстро сменяя друг друга, от неверия до горячего интереса. Купцам дар не занимать воображение и не привыкать расхваливать товар. Наверняка они расписывали этим гостям преимущества риира и будущее процветание избавленного от белых полуострова. Только я улыбнулась с облегчением, грянул бал. И пока все желающие размяться объевшиеся кавалеры, как забавно выразилась Тьяна, приглашали дам, Хейга под шумок, вернее, под музыку, решительно увел меня с этого праздника жизни. Тем более, по словам Шейга, не отступавшего от своей половинки ни на шаг, веселиться гости будут до рассвета, а Сайла добавил — до упаду. Мы встали у дверей и словно не решались сделать последний шаг. Дар сказал, что муж должен перенести молодую жену за порог на руках, но перед тем надо разорвать невестино платье, оставив прошлое за дверью. «Ты что, ни в коем случае?» Испугалась я и руками прикрыла лиф платья. «Это традиции надальцев, а я цветанка. У нас невестино платье. Год шьют и передают из поколения в поколение. А мое стоит столько, что половину города купить можно, а ты его порвать хочешь? Не дам». «Хорошо, не буду рвать. Давай через порог перенесу», — согласился мой темный муж, подхватывая меня на руки. Охнув от неожиданности, я инстинктивно прильнула к нему, обвив крепкую мужскую шею руками. Хейга открыл дверь, потом сразу же закрыл ее за нами ногой. Выглянув из-за его плеча, я увидела, как вдоль стен побежали тоненькие ниточки паутинки тьмы, словно защита от посторонних или непрошенных гостей. «Ты думаешь, на нас могут напасть?» — заволновалась я. «С чего ты решила?» — попытался увильнуть от ответа Хейга, неторопливо ступая в сторону спальни, по розовым лепесткам мимо накрытого закусками и вином стола. Несколько свежих роскошных букетов благоухали ароматами лета. «Хейга, ты сплел вокруг нас кокон из тьмы. Даже досада взяла. Опять темнит». «Я элементаль», — неохотно начал муж. «Мы накапливаем». «Да помню, помню, любой опыт», — поторопила я, слегка отстранившись и посмотрев ему в глаза. Хейга прижал меня еще сильнее, прежде чем повергнуть в изумление, потому что признался. «Из прежнего опыта знаю. Мои одинокие соплеменники порой забывают о том, что другие могут быть заняты своей половинкой и явиться в самый неподходящий момент. И замучают советами», — посочувствовала я. Мы мгновение-другое смотрели друг на друга, а затем громко рассмеялись. Правда, смех резко оборвался, потому что оба ощутили, наконец, и уединение, и наступившую ночь. За окном громко стрекотали кузнечики, соревнуясь с доносившимися сюда глухими звуками продолжавшегося веселья. Мелькали тени ночных птиц и мотыльков. К счастью, окна крыла с покоями выходили на другую сторону дома. Тяжелая тканая золотой нитью оконная штора мягко колыхалась на летнем ветерке, который проказливо метнулся вглубь спальни, шевельнув портьеры. Добрался до кровати, тронул белоснежные простыни и тонкие узорчатые покрывала, словно на правах хозяина этой страны приглашал гостей окунуться в мягкую, хрусткую чистоту постели и неизвестность. Я быстро отвела взгляд от кровати и уставилась на носки своих кремовых туфелек, выглядывающих из-под подола. «Не бойся, Оля, я с тобой». Сначала дыхание Хейга согрело мой висок, затем он коснулся его губами, осторожно опустив меня на ноги, помог встать. Плавно развернул к себе спиной и тут же смел мое удивление и едва не вырвавшийся вопрос «зачем?», начав расстегивать мелкие пуговки-жемчужинки на спине. Как ни странно, я не чувствовала его раздражения или нетерпения от того, что ему приходится заниматься работой прислуги. Мужчина, который тратит время на осторожное разоблачение новобрачной, вместо того, чтобы по традициям надальцев без затей сорвать свадебное платье, в очередной раз приятно удивил. В душе благодарность к мужу смешивалась со смущением и немного пугающим, будоражащим возбуждением, любопытством и уже испытанным вожделением и томлением, что неизменно охватывали, когда я была рядом с Хейга, особенно в его объятиях, особенно по утрам, когда он будил меня поцелуями и ласками, был нежен и терпелив. Пальцы мужа касались моей обнаженной спины, посылая по коже волну мурашек и дрожи. Я придержала платье на груди и склонила голову. Захотелось, чтобы губы Хейга прошлись по каждому позвонку, тронули местечко за ухом, о котором до него не догадывалась. Не знала, насколько оно чувствительное. Муж не спешил. Я чувствовала его эмоции как свои. Наслаждалась тем, что раздевал меня. Наконец расстегнул пуговички до талии и с тяжелым рваным вздохом положил широкую сильную ладонь у основания моей шеи. Затем медленно-медленно огладил спину до самого копчика. Потом снова поднялся вверх, приласкал лопатки, плечи, развел пальцы и вновь задержал ладонь на шее. Возможно, с другим мужчиной я бы занервничала, зная о крепкой хватке, нетерпении, жестком, доминирующем праве, но не с Хейга. И он оправдал мое доверие. Осторожно погладил шею у основания головы, затем размял уставшие за день мышцы. Я тянулась за ласками, как в тумане, наслаждаясь прикосновениями волшебных пальцев моего темного мага, даривших непередаваемо сладостные ощущения. Затем он плавно отвел мои руки от корсажа и помог платью скользнуть вниз. Я словно очнулась от чар, когда платье шелковым белым облаком с шорохом упало к ногам вместе с пышной нижней юбкой. Хотела обернуться, чтобы взглянуть на мужа, но, тихо ойкнув от неожиданности, вновь оказалась у него на руках. Хейга вновь поставил меня на ноги, а сам сел на край кровати, развернув лицом к себе. Пламя свечей в тяжелых канделябрах, освещавшее лицо моего темного, добавляло ему таинственности и иномирности. Я заглянула в его стремительно темнеющие глаза и вспомнила, что осталась в тоненькой рубашке, чулках и туфлях. Смутилась и неосознанно вскинула руки прикрыться, а он усмехнулся, и через мгновение на нем остались лишь брюки. «Не хочу тебя пугать раньше времени», еще шире улыбнулся он, стоило ему поймать мой недоуменный опасливый взгляд, брошенный на его штаны. «И напугал еще больше», — буркнула в ответ, чувствуя, как заполыхали мои щеки. Легкий смех Хейга истаял, как утренний туман. Он потянулся к вороту нижней рубашки. Я напряглась. Голый меня ни один мужчина не видел до сего дня. Он аккуратно распустил завязки и спустил рубашку, обнажив меня по пояс, открыв полную грудь с призывно заострившимися розовыми вершинками. Погладил мои плечи, руки, потом положил ладони на грудь. Странно, я же слышала разговоры служанок о потере невинности, о первой брачной ночи у высокородных. Почему-то у меня сложилось впечатление, что все происходит быстро, больно, часто неприятно для девицы, а у нас все идет как-то очень неторопливо, но мне нравится. Я отчасти успокоилась и с трепетом наблюдала за руками мужа на своем теле, доставлявшими приятные ощущения, посылавшими теплую волну вниз живота. Удивительное дело, меня все больше возбуждали его ласки. особенно взгляд, потемневший до черноты, но нисколько не пугавший, а наоборот, притягивающий, приглашающий погрузиться в нее. И все же я на всякий случай уточнила. «Ты точно знаешь, как это происходит?» «Что, Оли?» — усмехнулся Хейка. «Ну, мрачная ночь у супругов...» «О!» — стыдливо шепнула я, глядя, как он, подцепив рубашку, стягивает ее вниз, ладонями почти обжигая мою кожу. Невесомая ткань, щекотно коснувшись бедер, упала, а на мне остались тоненькие шелковые панталончики с кружевами и чулки с туфлями. Но Хейга они не мешали. Он начал также неспешно ласкать мою грудь, слегка сминая полные полушария и привлекая меня к себе. «Я же говорил тебе, ягодка, что этот опыт тоже приобрел. Откуда сомнения? Я чувствую, что тебе все нравится». Сжав кулаки, чтобы не поддаться смущению и не прикрыться, я сделала шаг, встала между его ног и почему-то оробела коснуться в ответ своего темного, провести по широким мускулистым плечам, груди, потрогать ржеватые жесткие волосы, как делала не раз. «Просто ты нетороплив и...» Высказать сомнения я не успела. Хейга провел ладонями от моей груди до живота, обнял бедра. И вдруг будто кто-то дверь приоткрыл, а в щель ворвался ветер. Муж позволил мне ощутить свои эмоции. Возбуждение и наслаждение разливалось, словно лава. «Оля, просто тебе не понять сейчас, что я в полной мере чувствую, ощущаю, пока я закрываюсь от тебя, чтобы мы оба не сорвались. Я должен сделать все правильно, ведь обещал, что этот день станет для тебя счастливым». «Он уже счастливый», — прошептала я, оглушенная эмоциональным шквалом. А Хейга словно не слышал, резко притянул меня к себе и, носом уткнувшись в мою грудь, жадно вдохнул. Потом покрыл поцелуями, проложил горячими губами дорожку к животу. Дальше исчезли мои панталончики. Тьма съела. «Моя Оля». Смущенно пытаясь прикрыть срам рукой, согласилась я, переступая с ноги на ногу и скидывая туфельки, чтобы случайно не достались голодные даме. «Нет, ни ты, ни один человек не поймет, насколько это важные для любого рирца слова», — глухо прошелестел Хейга, настойчиво возвращая мои руки на прежнее место. «Моя женщина, наше тепло, моя семья». «Ты ошибаешься, милый, люди тоже дорожат семьей и любят друг друга», — возразила я. У меня в груди кольнуло, собственные безответные чувства дали о себе знать. Хейга тоже ощутил этот болезненный укол, скинул внимательный взгляд на мое лицо, затем, словно пытаясь забраться мне в душу, поведал. «Столько лет нести бремя долга судьи, знать, что можешь, но не имеешь права на семью и тепло, а потом потерять даже долг и служение Рииру, потерять целый мир и всех, кого знал». Я зарылась пальцами в его волосы и поглаживала, передавая поддержку и сочувствие. Муж придерживал меня, положив руки на обнаженные ягодицы. 10 лет мы были изгоями в мире, где, кажется, нас ничто не ожидало, были лишними и ненужными, пока не появилась Тиана. «Повезло», — хрипло призналась я, едва держась на ногах. Не прекращая меня ласкать, не давая разорвать наш зрительный контакт, Хейга продолжал признание. «Знаешь, что я испытывал? Нет, каждый из нас, когда выяснилось, что Тиана — половинка Шейка, дикую, беспросветную зависть, мы понимали, что это чудо, скорее всего, неповторимо. А потом с нами случилась Лилия, и надежда вспыхнула вновь. Ох!» — выдохнула я потрясенно, когда руки Хейга пробрались к внутренней, очень чувствительной стороне бедер, и оказалась у него на коленях, оседлав его бедра. Он обхватил мою голову и коснулся моих губ своими. «Потом встретил тебя в Тартусе и успел удержать, когда ты падала в обморок, увидев меня. Это от неожиданности, с непривычки и от усталости. Виновато улыбнулась в ответ. Прости, пожалуйста, так глупо вышло. Тогда я отнес тебя в комнату». «И это из-за тебя мне сменили покои?» — догадалась я. «Да». Король Дармаша тоже удивился, увидев, куда тебя определил комендант форта, и сразу разжаловал его. «Ого, вот это новости. Сидеть обнаженной на коленях у мужчины, ощущать его горячую кожу своей, касаться грудью его груди и при этом вести разговоры было невероятным опытом. Теперь я не боялась неизвестности, не сгореть бы от того огня, что собирался внизу у живота и между ног. Хейга то оглаживал мои ягодицы, то пробегал руками по спине, то зарывался пальцами в волосы и продолжал говорить. Потом ты удивила нас, узнав меня из 7, подарив надежду. Мне хотелось думать, что ты нечто большее, чем просто одна из женщин. Я маг земли и принцесса Цветанская, и поэтому действительно больше, чем обычная женщина», — шепнула я, подаваясь к своему Риирцу, чтобы быть еще ближе, теснее. Желание горячило кровь. Она бежала по венам все быстрее, благодаря губам Хейга, целовавшего мое лицо, выдыхавшего признание. «Ваша магия — ничто. Белые это доказали. Да и статусы ваши, по большому счету, ничего не значат для нас. Главное — сила души, огонь в твоей крови, которая согреет любого Риирца, а достался он только мне, одному». «Жадина!» — всхлипнула от избытка ощущений. Пальцы Хейга творили чудеса с моим телом, пробираясь в самые потаенные уголки. В какой-то момент я поняла, что штанов на Хейга больше нет, но не испугалась, а еще больше распалилась, даже осмелилась поерзать, чтобы плотнее ощутить его крепкие бедра. «Ты моя, Оля. Ты во мне навсегда, а я в тебе. Неразделимый и единый во всем. Ты поймешь это немного позже. Пока я один в полной мере чувствую и сгораю, и твою пустоту, к сожалению, тоже ощущаю, но надеюсь, что со временем ты заполнишь ее ответным огнем». «Пустоту?» — удивленно выдохнула я, оторвавшись от его губ. «Вы, люди, называете это любовью, мы же ощущаем внутреннее пламя». «Горите? Горите от любви?» Я словно вынырнула из страстного тумана от удивления. Размытый шлейф, и через миг я лежала спиной на кровати, а муж склонился надо мной, вклинившись между моих ног. Аккуратно вытащил из волос диадему, шпильки, отложил в сторону и пристально посмотрел вновь, навевая мысль, что пытается забраться не только мне под кожу, но и в душу. Да, тьма сложно реагирует на сильные эмоции, а любовь заставляет ее гореть, прозвучало из его уст почему-то горькое признание. И если чувство не обоюдное, то как бы выжигает меня изнутри. Раньше я замерзала от холода, а теперь плавлюсь от нестерпимого жара. Я вытаращилась на Хейга, наконец догадавшись, что он сейчас признался, что любит меня, и когда до моего расплавленного желанием сознания дошло, что любит без взаимности, шумно выдохнула и легко, беззаботно рассмеялась, а, почувствовав темное мрачное шевеление у себя внутри, с широкой улыбкой сказала: «Знаешь, похоже, мы оба закрывались друг от друга вместо того, чтобы просто признаться, что оба любим». Радость, робкая, неуверенная, расправляла крылья в том самом месте, где только что ворчала тьма. «Видишь ли, у людей не принято, чтобы женщина первой признавалась в любви, навязывала свои чувства мужчине, поэтому мне пришлось прятать их и страдать молча». «Глупенькая моя», — довольно прошелестел Хейг. Судя по собственным ощущениям, его, как говорят, отпустило. «Ты тоже не больно отличился сообразительностью», — счастливо попеняла я, обнимая любимого за шею. Затем вдохнула полной грудью и громко призналась всему миру о своих чувствах, раскрываясь душой перед любимым. «Я люблю тебя, Хейга», и буквально захлебнулась в ответных чувствах. Больше не сдерживаемые эмоции Хейга затопили меня, увлекли в сладостный жаркий водоворот, в котором я уже не могла определить, где его чувства и ощущения, а где мои, где его руки и губы, а где мои. Наши тела сплелись в жаркий вихрь, сначала поднимавший нас вверх в диком возбуждении и страсти, а затем летевший вниз, чтобы мы успели прочувствовать сладостный миг одного на двоих удовольствия. У себя я пришла совершенно без сил на груди у мужа, потерлась об него щекой и устроилась поудобнее на большом мускулистом живом ложе. «Ну, давай», — неожиданно предложил он. «Что именно?» — устало переспросила я. «Любовь, оказывается, выматывает». Сайла и Шейга предупредили, что после любовных утех женщин тянет поговорить. Помолчав, я буркнула: «Напомни мне внести в учебник для половинок, что риирцы слишком полагаются на советы соплеменников и всех людей равняют под одну гребенку». «То есть не всех женщин тянет поговорить?» — разочарованно уточнил Хейга. «Понятно. Раз хочет поговорить, пожалуйста». «Не знаю. Я только стала женщиной. Может, и не всех». Сладко зевнула и немного иронично добавила: «Но, кажется, среди риирцев есть мужчины, которых как раз тянет поболтать». Мы еще помолчали. Я снова потерлась о грудь моего разговорчивого темного щекой, устраиваясь у него под боком, чтобы, наконец, заснуть. И в этот момент мне передалось его волнение, а затем он резко перевернул меня на спину. «Что случилось?» — всполошилась и я. «Я забыл про метку», — ответил муж, сдвигая с меня простыню. Я попыталась прикрыться, но муж не позволил, а дальше в некотором недоумении наблюдала, как он указательным пальцем водил вокруг моего пупка, рисуя странную спираль, тонкая нить которой начиналась у холмика волос и петляла к пупку, как бы перетекая в него. Странное магическое действие происходило под шепот Хейга на неизвестном языке, так проникновенно и истово, словно он молитву читал. «Что ты сделал?» — нервно спросила я, когда тьма вспыхнула черным пламенем, а на моей коже остался едва заметный спиралевидный след, видимый магическим зрением. Муж невероятно собственническим жестом положил ладонь мне на живот, накрыв спираль, а потом с откровенным восторгом посмотрел на меня. «Это метка тьмы. Она поможет нашим детям родиться исключительно риирцами». Я поднялась на локтях и возмущенно высказала. «В каком смысле только риирцами? И почему ты не обсудил этого со мной? Может, я была бы против и...» Хейга, едва не облизываясь, посмотрел на мою обнаженную грудь, мотнул головой и был неумолим. «Представителей моей расы всего 150. Да, мы нашли способ получить потомство от людей, но сколько пройдет времени, пока кровь людей не разбавит нашу настолько, что элементали тьмы просто исчезнут с лица Эйра? Но я запнулась с дальнейшими обвинениями. Подумав, немного признала, что Хейк и прав. Всего 2-3 поколения и риирцев не станет. Сохранится лишь тень магии темных в крови их потомков. Но тогда от моего рода тоже никого не останется, — горько всхлипнула я. Я понимаю, что ставлю тебя перед трудным выбором, но на кону существование целой расы и небольшого рода многочисленных людей. Что важнее, подумай, пойми. Судорожно вздохнув, я отвернулась от мужа, свернулась в клубочек и со слезами в голосе выдавила. «Понимаю. Прости за боль, я вновь заставил тебя страдать. Никогда бы так не поступил, если бы не судьба Риира. От огромного мира остались жалкие крохи. Если боги дали нам единственным второй шанс, оставив всего 150 судей, мужчин, мы обязаны сделать все, чтобы возродить, спасти свой народ и даже в какой-то мере помочь и людям». Кто знает, вполне возможно, нас спасли именно из-за Эйра. Недавно я сама думала так же. На душе полегчало, и я повернулась к Хейга. «Вы правда так считаете?» «Правда», — кивнул он с мягкой, извиняющейся улыбкой, лаская меня нежным взглядом. Я прикрыла глаза и снова оказалась в горячих объятиях любимого. Полежав немного в тишине, успокоившись, спросила. «Ты спишь?» «Нет», — хмыкнул Хейга. «Пройдет совсем немного лет, и в дворце будет не протолкнуться». «Вполне возможно». «Там больно от воспоминаний», — призналась я и поделилась сокровенным желанием. «Может, мы построим свой дом или в закрытой для посторонних части парка, но раньше закрытый, стоит дом. Его называли домиком садовника, но на самом деле в свое время мой дед построил его для фаворитки. Однако ситуация с королевскими... привязанностями скоро изменилась, и там устраивали пикники и небольшие семейные праздники. «Он тебе нравится?» — с сомнением спросил Хейга. «Да. Дом достаточно большой, в нем несколько уютных комнат. Он вполне подойдет для семьи. Его обустраивали тщательно, с любовью. Там есть все для обычной семейной жизни. Рядом большой сад, пруд. Я постоянно там бывала, развела огромный розарий. По сути, это часть моего прошлого, дома, которого больше нет. Хотя, конечно, я не рассчитывала, что останусь в Цветане до конца жизни. Мне предстояло составить партию какому-нибудь принцу. Если это твое желание, значит, я уведомлю совет, что теперь это наш дом», — твердо заявил Хейга, не дожидаясь, когда я закончу. Видимо, даже предположение о другом мужчине в моей жизни ему не по нраву. Я с восторгом кинулась к нему целоваться. И скоро мы так воспламенились, что дальше было не до разговоров. Засыпала я с мыслью о любимом. И о том, что моя первая брачная ночь, как он обещал, оказалась незабываемой и счастливой.